Глава вторая. Овощечистка и ножницы. Когда-то давно. Облачное хранение памяти. За окном чирикали воробьи, укладываясь спать. Солнце клонилось к закату. Его багряные лучи волшебным образом превратили воду в небольшом аквариуме на подставке в жидкий прозрачный изумруд со скользящими внутри золотыми рыбками. Они поднимались к поверхности воды и жадно пожирали корм, заботливо насыпанный чьей-то щедрой рукой. Но мальчик на рыбок не глядел. Все его внимание было приковано к мужчине. Тот шагнул к столу, повернулся спиной к мальчику и заслонил от него умирающий закат в окне. «Надо отвечать за свои поступки», — назидательно произнес мужчина. Мальчик молчал. «Согласен со мной?» — спросил мужчина. И вновь не получил ответа. «Ты же умный», — продолжил мужчина. «И я тебя считаю умным, и все тебя считают умным». Нет ответа. Мальчик пристально смотрел на два предмета, лежащие на краю стола — овощечистку и ножницы. Овощечистка — обычная, с оранжевой пластиковой ручкой и двумя лезвиями, подобных кухонных приспособлений полно в супермаркетах. Ножницы канцелярские, с толстыми черными удобными ручками и широкими острыми лезвиями, способными резать все, начиная от бумаги и заканчивая толстым картоном и электрическими проводами. «Лгать некрасиво», — со вздохом констатировал мужчина и обернулся. «Настоящие, четкие, правильные пацаны никогда не лгут. Ты ведь у нас четкий, правильный?» Мальчик поднял на него мутный взор. Мужчина возвышался над ним, скорчившимся на стуле, и тоже внимательно разглядывал его сырую одежду в бурых потеках, его вспотевшее чумазое лицо, его руки. «Фокус-покус!» — объявил он и сделал цирковой жест. В его руке оказалось зеленое яблоко, сочное, крупное. Он забрал со стола овощечистку, приложил к кожуре и слегка нажал. «Штучка-дрючка-закорючка, а полезная в хозяйстве», — поделился он и начал очищать яблоко. «Острое, словно бритва», — пояснил он мальчику, вперяясь в него тяжелым пронзительным взором. «Два лезвия». Он орудовал овощечисткой мастерски, вертя яблоко. Зеленая лента кожуры велась длинным серпантином, не обрываясь. Мальчик завороженно наблюдал. В глазах его застыло странное выражение. Смятение, недоумение, почти благоговение, покорность, ужас. «Кожура плотная, грубая», — пояснил мужчина. «А под ней все мягонькое, животрепещущее. Кожа, она ведь и есть кожа, и у фрукта, и у нас с тобой, а?» Он остановился, показал овощечистку в своей правой руке и резким жестом провел ее парными лезвиями по тыльной стороне левой кисти, сжимавшей яблоко. На загорелой коже сразу возникли две алых полосы. «Чуть-чуть нажал», — медленно, словно в раздумье, произнес мужчина. «Немножко посильнее, и кровью набухнет порез». Он вернул овощечистку на край стола. Взял ножницы, показал их. «Хорошо наточенные», — объявил он. «Кромсают, отсекают, режут по-живому». «Щелк!» Мальчик отпрянул, сжался в комок на стуле. На секунду даже зажмурился, но затем открыл глаза. Щелк! Мужчина обрезал ленту зеленой кожуры яблока. Она упала к его ногам. «Сколько раз тебе, наверное, твердили лгать нехорошо, позорно», — сказал мужчина. «10? 100 раз?» Нет ответа. Мальчик не отрывал взор от его свежих порезов. Опустил глаза долу. Яблочная кожура на полу. Мужчина наступил на нее ногой, раздавил. «Руку протяни», — попросил он. Мальчик не пошевелился. «Я кому сказал? Ну?» Мужчина слегка повысил голос. «Руку сюда, правую. Ты же не левша. Ладонью вверх». И ребенок подчинился, подобно загипнотизированному сомнамбуле. Мужчина вложил ему в руку очищенное яблоко, испачкав ладонь липким соком. Пальцы мальчика дрожали. Застыв в ступоре, он продолжал сидеть с вытянутой рукой с яблоком. «Кушай яблочко, гаденыш!» словно хищник из красной шапочки, широко и победно улыбнулся мужчина. «Жуй!» Мальчик поднес очищенное яблоко ко рту. «Лады, ты ж голодный, ешь!» Мужчина сочувственно вздохнул. «Десерт беседе не помеха, а вранье не выход из сложившейся ситуации». Мальчик послушно укусил яблоко. Ощущая его медовую сладость, он глядел на ножницы, которые мужчина продолжал сжимать в кулаке.